Ведь от чревоугодия они и так непомерно полнеют. Я пляшу перед стадом раскормленных гогочущих гусынь. Возьми угощение, которое принес тебе карлик, и пусть оно придется тебе по вкусу, ибо у других этого нет. А Монткау еще не вспомнил обо мне и не собирается дать мне дело? — спрашивал Иосиф, поблагодарив за гостиницу. «Нет еще», — качая головкой, отвечал Боголюб. «Он не любит, когда ему напоминают о тебе, и становится в таких случаях глух и сонлив. Но, малыш, дай ему только срок. Устроит твои дела. Он добьется того, чтобы Азарсиф предстал перед Петепро, так и знай». Ибо Иосиф настойчиво упрашивал его любым способом устроить так, чтобы он, Иосиф, предстал перед Петепро. Однако это было и в самом деле почти неосуществимо. Лишь постепенно, лишь путем многих попыток мог справиться с этой задачей маленький доброход. Должности, хотя бы и самым отдаленным образом связанные с особой хозяина, а тем более должности его личных слуг, находились в слишком крепких и ревнивых руках. Не могло быть и речи о том, чтобы Иосифа допустили, например, ходить за лошадьми, задавать сирийцам корм, чистить их скребницы, надевать на них сбрую. Если бы это и удалось, ему все равно не разрешили бы подавать упряжку даже возничему Метернахту, не то что хозяину. Но все-таки это явилось бы ступенькой к цели, а хода и к этой ступеньке не было. Нет, покамест ему еще не приходилось говорить с господином, а приходилось только слушать, что говорят о нем слуги, расспрашивать слуг о нем и вообще о делах дома, куда его, Иосифа, продали, а также при случае внимательно наблюдать за ними, когда они по служебной надобности общались со своим повелителем. И в первую очередь, как сразу же в день продажи, за управляющим Монткау. Всякий раз повторялось то же, что и тогда. Иосиф видел это и слышал. Монткау льстил хозяину. Он гладил его по шерстке, если только это выражение применимо к человеку вообще и к знатному египетскому вельможе в частности. Он заговаривал его. Вот, пожалуй, более точное слово, облекая его жизнь в слова, восхваляя ее богатство и ее почетность, напоминая ему с восхищением о его мужестве охотника и укротителя коней, за которого все на свете так и дрожат. Причем все это, как убеждался Иосиф, он делал не для того, чтобы подольститься к хозяину, не ради себя, а ради него, то есть отнюдь не из-под халимства и раболепия, ибо Монткау казался человеком порядочным, который не помыкает подчиненными и не лебезит перед вышестоящими. В данном случае говорить следовало не об угодничестве, а об угождении, да и то понимать это слово надо в самом невинном его смысле, то есть попросту так, что управляющий любил своего господина и как искренне преданный слуга хотел ублажить его душу этими лестными уверениями. Впечатление Иосифа подтверждалось той слабой, одновременно и грустной, и торжествующей улыбкой, с какой друг фараона, этот высокий, как башня, и все же совсем не похожий на Рувима человек, принимал подобного рода услуги. И чем больше Иосиф узнавал обстоятельства этого дома, тем яснее становилось ему, что отношение Монткау к его повелителю было лишь частным примером взаимоотношений между всеми домашними. Они все держались с большим достоинством и относились друг к другу почтительно, с нежностью и предупредительной заботливостью, с чуткой, несколько напряженной и тревожной вежливостью. Потифар к своей супруге Мут-эм-Энет, а она к нему, священные родители с верхнего этажа, к своему сыну Петепро, а он к ним. Они же к своей невестке Мут, а она, в свою очередь, к ним. Похоже было на то, что их чувство собственного достоинства, хотя ему очень благоприятствовали внешние обстоятельства, и хотя оно, укрепившись в их сознании, целиком определяло их поведение —